и стал выезжать на улицу. Но при этом он забыл закрыть дверцу, задел ею за ворота, и она почти оторвалась. В результате поездка отменилась, родители заперли гараж и вернулись домой. При этом отец иногда пародировал шоферский жаргон. Он говорил: «Поршня, скоростя, я в этом ничего не понимаю». А еще он рассказывал про случай с замечательной арфисткой Верой Дуловой. После концерта к ней подошла какая-то тетка, указала на педаль арфы и спросила: «А это у вас скоростя?» «Галина, мне представляется, что вождение автомобиля было Шостаковичу психологически противопоказано. Он был слишком эмоциональным, ранимым, и это в сочетании с повышенным чувством ответственности». Исаак Гликман. По установленному Дмитрием Дмитриевичем обычаю, он встречал меня на вокзале. На этот раз из-за болезни шофера он сам решил справить машины и на пути домой совершил маленькую оплошность. Дал гудок в недозволенном месте. В мгновение ока явился грозный страж порядка, приведший Шостаковича в крайнее волнение. Ему, конечно, не пришло в голову показать милицейскому чину свой мандат депутата Верховного Совета. Это противоречило его жизненным правилам. Он послушно протянул водительские права. Милицейский чин сурово отчитывал нарушителя, пока не прочел его фамилию, справившись при этом, не является ли он композитором. Дмитрий Дмитриевич хмуро удовлетворил любопытство милицейского чина и был отпущен на все четыре стороны. Как ни странно, но этот незначительный инцидент вывел из равновесия очень нервного Шостаковича. Письма к другу, страница 88. Глава 38. Галина. Шостакович подходит к своему автомобилю, берется за ручку двери, и тут нечто невообразимое — удар электрическим током. Отец в ужасе отскакивает от машины, с него спадают очки. Это сработала самодельная противоугонная система, которую установил наш тогдашний шофер Александр Львович Лимонадов. Разумеется, после того, как первой жертвой его хитроумного изобретения стал сам хозяин, оно было забраковано. Лимонадов работал у отца несколько лет, а потом его сменил другой водитель. Его звали Виктор Гогонов. С ним тоже связана забавная история. В Лаврушинском переулке, прямо напротив Третьяковской галереи, стоит высокий дом, в котором имели квартиры многие московские писатели. А в первом этаже этого здания долгие годы располагалось управление по охране авторских прав, где выдавали деньги литераторам и композиторам, чьи произведения исполнялись публично. Там же была и сберегательная касса, куда эти гонорары переводились. В своих поездках по стране Шостакович тратил много денег, и по возвращении в Москву ему необходимо было сразу же побывать в Лаврушинском переулке, снять со счета очередную сумму. Отец приезжал в управление по авторским правам на машине, но, разумеется, не докладывал водителю о цели приезда в эту часть Москвы. Так вот, наш шофер воспринимал эти регулярные поездки по-своему. Он говорил: «Да чего же все-таки Дмитрий Дмитриевич интеллигентный, культурный? Вот уедет из города на недельку-другую, вернется в Москву и прямо с вокзала катит в Третьяковскую галерею». Максим. С этим Виктором Гогоновым был такой случай. Он как-то зашел к нам домой и увидел, что я сижу за роялем. И он мне говорит: «Дай-ка я попробую сыграть подмосковные вечера». Стал нажимать на клавиш правой рукой, но как-то неуверенно, коряво. И вдруг говорит: «Подожди, я знаю, в чем дело». Тут он полез под рояль, высунул оттуда руку и сыграл эту мелодию гораздо увереннее. Оказывается, он был аккордеонист и привык к тому, что клавиши размещаются вдоль его живота. А теперь касательно управления по охране авторских прав. Однажды мне довелось сопровождать туда отца.